Глава 6. Понедельник, 28 марта 1977 года, 17:25. Москва, Старая площадь. Хозяин этого кабинета настолько скромен, что во внутреннем телефонном справочнике ЦК КПСС он единственный, чья фамилия не печатается. Простая строчка «Зав. Сектором органов КГБ» в разделе «Отдела административных органов ЦК КПСС». И все. А вот власть у него колоссальная. Именно он принимает окончательное решение о кадровых назначениях в конторе, визируя или не визируя. Такое тоже случалось. Решение Андропова. Сюда, в этот кабинет, руководители управления и служб КГБ обязаны дублировать все важные сообщения и особенно сигналы, чтобы партия могла уверенно контролировать покорность органов. И неважно, что председатель КГБ входит в политбюро и неоднократно проверен на преданность и партии, и генеральному секретарю. Неважно, что он обложен замами, Цвигуном и Циневым, преданными лично Брежневу. В системе есть еще один важный противовес, который бдит, выслеживая малейшие признаки бонапартизма и нелояльности. За полчаса до конца рабочего дня в этом кабинете раздался звонок секретарши. «Олег Иванович, к вам офицер фельдсвязи». «Пусть заходит», — бросил он в трубку и привычно убрал документы в папку. Тяжелая дубовая дверь приоткрылась, и на пороге возник знакомый подполковник с оливковой сумкой-баулом в левой руке. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант!» — четко откозырял он. «Ну, проходи. Давай, что там у тебя, Федя, для меня?» «Пакет из шестерки ОТУ», — доложил, сдержанно улыбнувшись, фельдъегерь, и достал из вечной сумки светло-зеленый конверт. Олег Иванович неторопливо проверил целостность, прочел квитанцию, хмыкнув на метки срочно, проставил время и расписался. Когда за визитером закрылась дверь, он еще немного посверлил взглядом лежащую на столешнице доставку, но так и не смог придумать причину, по которой служба перлюстрации использовала столь необычную для них пометку «срочно». Как назло, в голову лезло только что-то непотребное из анекдотов про Штирлица. Еще раз невнятно хмыкнув, он аккуратно отстриг ножницами край конверта, извлек вложение и, развернув первый лист, прочел. «Совершенно секретно. Председателю КГБ при Совете министров СССР. Фельдпочтой. Срочно. Копия. Зав. Сектором органов КГБ отдела административных органов ЦК КПСС. Для сведения. Служебное письмо. Настоящим докладываю, что 28 марта в 15:25 контролером перлюстрации почтовой корреспонденции и прапорщиком Гусевой А.И. при проверке корреспонденции, направленной по адресам списка 3, обнаружено вложение, приложение 1, содержащее признаки государственной тайны. Письмо отправлено 25 марта из города Ленинград, обратный адрес указан. Адресат письма — начальник ВГУ КГБ генерал-лейтенант Григоренко Г.Ф. В соответствии с пунктом 23.4 инструкции 09/SS69 доставка письма приостановлена. Прошу указаний относительно дальнейших действий. Начальник 6-го отдела ОТУ КГБ полковник Смирнов Г.И. 28 марта 1977 года». Отложив служебное письмо в сторону, генерал взялся за приложение. «Черт!» — пробормотал после второго абзаца, наливаясь краснотой. «Черт! Черт!» Возбужденно раскачиваясь в кресле, дочитал до конца и, закрыв глаза, откинулся на спинку, впрессовывая текст в тренированную память. Через минуту встрепенулся, медленно прочел еще раз и потянулся к телефону. «Алена, сделай чайку покрепче». Затем набрал еще один номер. «Мурзик, это я. Задержусь сегодня». «Угу. Да. Хорошо. Да, целую». Подошел к окну и, незряче глядя с четвертого этажа на Старую площадь, побарабанил пальцами по холодному стеклу. Покосился в дородную спину уходящей секретарши, вернулся в кресло и опять начал медленно вчитываться, нервно постукивая обгрызенным торцом карандаша по столу и время от времени звучно прихлебывая из большой глиняной кружки горячий чай. Вот оно. Об этом его инструктировали в 74-м, сразу после назначения на должность. Брежнев и Суслов неторопливо и обходительно в течение 2,5 часов вели беседу о том и о сём. И когда уже казалось, что разговор заканчивается, на пороге вдруг возник третий. По-стариковски осторожно пробрел к столу, медленно опустился напротив и, сумев вытянуться в кресле по стойке, смирно замер. «Это товарищ Янис», — представил его Суслов. «Он руководит оперативной работой комитета партийного контроля и является вашим куратором от лица высшего партийного руководства. Всегда помните самое главное, Олег Иванович. Прежде всего, вы солдат партии. Все остальное идет после этого. Если увидите что-то особо...» «Подчеркну...» — на этом слове Суслов чуть наклонился вперед, пристально глядя глаза в глаза, и ткнул указательным пальцем вверх. «Особо тревожное или особо необычное, вы должны сообщить об этом своему куратору. О мелочах и повседневной текучке по этому каналу сообщать не надо. Это устный приказ, о котором, кроме нас четверых, будет знать еще только товарищ Пельша. Все, больше никому. Подробности взаимодействия вы обсудите с Янисом без нас». Брежнев подтвердил сказанное энергичным кивком и добавил со значением. «Мы рассчитываем на вас, Олег Иванович. Удачи!» Попрощались и ушли, оставив его наедине с человеком, от которого все ощутимее веяло холодком легкого безумия. Генерал, прошедший всю войну, Корею и Вьетнам, не боящийся ни черта, ни бога, внезапно понял, что забыл дышать. С минуту они молча осматривали друг друга. Автоматически включилась привычка оперативника составлять портреты и психологические профили объектов. Усыпанная пигментными пятнами лысина подернута бесцветным старческим пушком. Вытянутое костистое лицо с небольшим шрамом на правой скуле. Тонкие бескровные губы, фанатично светящиеся холодные, светло-голубые глаза. И выправка не изменилась после ухода лидеров. Еще одно мелкое указание на то, что немощь умело агравируется. Потом Янис слегка улыбнулся, отчего его рот ощутимо перекосило налево, и сказал неожиданно густым голосом: «Начнем, пожалуй». Хозяин кабинета кивнул своим мыслям. «Да, это тот самый случай. Тревожный и необычный, выбивающийся из рамок обыденной рутины конторы». Прокрутил в голове инструкцию и сел за стол переписывать рапорт и приложение. Затем, закрыв документы в сейфе, направился в буфет номер 1 от столовой номер 1. По вечернему времени в цыковской столовой было малолюдно. Олег Иванович взял ломоть тушеной телятины с грибным соусом, отварной картофель, обильно политый растопленным сливочным маслом и щедро присыпанный рубленной зеленью, румяный пирог с яйцом и капустой и клюквенный морс. Протолкнул поднос к кассе и негромко пожаловался кассирше. «Эх, Тоня, так грибков солененьких иногда хочется. И нет. Сейчас бы белых груздочков соленых, с чесночком и сметаной». На мгновение пальцы кассирши замерли над кнопками, и она, чуть пригнувшись, метнула поверх своего агрегата короткий выцеливающий взгляд, став на миг похожей на ту себя прежнюю, гвардии сержанта 5-й ударной, охотящуюся под Харьковом на 2-ю сотню фрицев. До того, как осколок шального снаряда оторвал ей по колено левую ногу. «С вас 57 копеек», — подвела она итог. Еще через одного посетителя она, оставив подмену на пару минуток, неторопливо похромала в туалет. На обратном пути перед входом в зал остановилась у висящего на стене телефона, набрала заученный четырехзначный номер и негромко сказала в трубку: «Седьмой просит встречи». Выслушала короткий ответ, вернулась на свой пост и, встретившись глазами с неторопливо ужинающим Олегом Ивановичем, поправила челку. Чуть заметно кивнув, он принялся за пирог. Выйдя минут через 10 из буфета, генерал прошел в сторону лестницы, но вместо того, чтобы начать спускаться, свернул в полутемную рекреацию, где между каткой с фикусом и окном маячила невысокая плотная фигура. Тихо поздоровавшись, он достал из внутреннего кармана кителя сложенные в четверо листы и со словами «все здесь» передал. Визави крутанул руками какой-то неуловимый жест фокусника, и бумаги словно испарились. При этом Олег Иванович затруднился бы с ответом на вопрос, в каком именно кармане или рукаве они нашли свое пристанище. «Спасибо, товарищ генерал-лейтенант». Олегу Ивановичу было приятно услышать в голосе этого, на первый взгляд, совсем не опасного толстячка искреннюю благодарность. Они обменялись крепкими рукопожатиями, и оперативник комитета партийного контроля удалился слегка подпрыгивающей резвой походкой. Олег Иванович глядел вслед и думал о том, насколько ошибочным может быть первое впечатление, особенно если опытный мастер специально поработает над его созданием. Хорошо, что они в одной команде и выступают на правильной стороне. Жизнь, в общем-то, удалась. Примерно в это же время в особнячке на Самотёчной маялся в ожидании решения по своему служебному письму начальник 6-го отдела оперативно-технического управления КГБ. Полковник был далеко не дурак и понимал, чем потенциально грозит ему прочитанное. Нет, конечно, никакой пули в голову или яда, как в дешевых шпионских романах, он не боялся. А вот поехать лет на 5-10 бороться с национализмом среди якутов — это реально. Закатают в глушь для профилактики, чтобы легче было работать на каналах вероятной утечки информации. И все. Через руководителя службы перлюстрации за годы прошло много выцеженных из почтовых отправлений сигналов. В этом письме, текст которого горел в мозгу, пугал объем фактуры. Обычные советские граждане не знают аббревиатур ГРУ и ПГУ, не говоря уже об управлениях К и Т. Одно это сразу выделяло сигнал из массы. Писал человек, серьезно знающий систему. Верхняя чуйка подсказывала, что все указанные персонажи существуют, а значит... Тут полковник начинал путаться в рассуждениях, поскольку не мог придумать позицию, находясь на которой можно было хотя бы просто собрать воедино информацию о людях, занимающих такие должности в столь изолированных друг от друга организациях и подразделениях. Инициативник с той стороны, столько знающий и при этом выбравший такой чудовищно нелепый способ передачи информации. Опять не складывается. Ну ладно, об этом пусть голова у председателя болит. А вот поедет ли жена, инженер-метростроевец, в тундру — это большой вопрос. И будет ли там музыкальная школа для дочки? Короткий стук в дверь прервал его терзание, и в кабинет, козырнув, шагнули личный фельдъегерь председателя и капитан-порученец. Спустя минуту полковник с облегчением ознакомился с резолюцией. «Почтовое вложение доставить мне. Конверт на комплексную экспертизу. Результаты мне. Начальнику ОТУ КГБ, генерал-лейтенанту Ермакову ЕИ, взять с полковника Смирнова ГИ и прапорщика Гусевой АИ подписку по форме 6. Андропов». «Форма номер 6. Какая прелесть! Никому, кроме председателя КГБ». «Ну и слава богу», — думал он, радостно избавляясь от жгущего ладонь письма. «Подпиской больше, подпиской меньше. На мне все равно уж печать ставить негде». Офицеры ушли, А полковник Смирнов еще некоторое время, расслабившись, медитировал за столом, глядя в угол справа от себя. Там истончался, развеиваясь, призрак тундры. Сначала из видения стерся дальний речной плес, переходящий в короткий, окруженный глинистыми обрывами, мощный перекат. Потом стали сливаться, теряя четкость, разноцветные, разбросанные до горизонта пятна мхов. И лишь затем перестали тревожно качаться перед глазами сиреневые метелки Иван-чая.